Глава 9. К городу Рос подбирался осторожно. Хотя мы бы давно ушли, пару раз ему померещилось подозрительное движение. И не факт, что это обман зрения. В полукилометре от стен прятал в редких кустиках Пета. Вдруг кто-то из защитников уцелел. Он как минимум удивится такой зверушке. Как максимум атакует, не разобравшись. А Росу лишние конфликты не нужны. Первые тела начали попадаться приблизительно в 200 метрах от стен. Дистанция, на которой достают недорогие крепостные метательные машины. Арбен являлась тихим сонным городком, расположенным вдали от опасных регионов. Так что даже таких баллист и катапульт было немного, и потери они нанесли соответствующие. Изобилие трупов начиналось в сотни метров или около того. Рубеж, на котором более-менее приличные лучники и маги легко поражали цели. Добравшись туда, Рос задержался. Тел очень много, и каждое хочется обыскать. Логика подсказывала, что в самом городе трофеи окажутся куда богаче, но предчувствие не советовало торопиться лезть за стены. К тому же там до сих пор бушевал пожар, причем сильный. Когда ветер задувал со стороны Арбены, на голове начинали трещать волосы. Каково будет внутри, страшно представить. Чуть ли не с каждого моба Рос снимал 2-3 вещи. Почти все для игроков уровнем не ниже 200-го и улучшенного качества. Увы, законы второго мира таковы, что большая часть этих трофеев – бесполезный хлам. Прокачанные до таких высот персонажи даже хорошие предметы носят нечасто, так что продать подобное можно разве что на слом, да и то не все. Но Рос не горевал. Ведь практически на каждый экземпляр было наложено зачарование, пусть и слабенькое. Насколько он понял из механики открытия этой характеристики, опыта падает тем больше, чем выше уровнем вещь, с которой снимаешь эффект, так что он неплохо прокачается. Лишнее желание находиться на открытом месте помешало Росу немедленно заняться очисткой вещей. Забив все ячейки немаленькой сумки, он спрятал ее в слот на поясе и начал заполнять вторую, радуясь, что скинул весь лишний груз в банковское хранилище. Теперь при желании он может утащить на себе 1,5 тонны, а то и больше, без штрафов. Надо будет, как разбогатеет, купить 5 дорогих сумок. Даже уже присмотрел, какие ему нужны. 170 ячеек! Или даже чуть больше, и снижение переносимого веса на 40%. Учитывая сложение эффектов сумок и пояса, он сможет без штрафов или без серьезных штрафов нести до 2,5 тонн. Мечтания о том, как персонаж превратится в грузовик, были прерваны самым неприятным образом. В левое предплечье вонзилась длинная стрела с золотистым оперением. «Хэт-тест Джо наносит вам 299 единиц урона». Вскрик, вызванный вспышкой боли, еще не утих, а Рос уже действовал. Инстинктивно завалился вправо, прочь от стрелка. И вовремя. В воздухе что-то угрожающе прогудело, но мимо, чуть выше. Распластался по земле, прикрываясь тушей моба, выдернул стрелу из раны, торопливо наложил на себя лечение и рассеиванием устранил вызванное поспешной операцией кровотечение. «Эй ты!» – крикнули издали. «Вали отсюда! Эти мобы мои!» Рос облегченно вздохнул. Перед ним всего лишь конкурент по малопочетному занятию – мародерство на чужой добыче. А он-то опасался куда худшего. «На мобах не написано, что они твои». «Это я их убил». «Ты?» «Не смеши». «Ты нуб смешной. Даже по мне тряпки выбил меньше, чем нубские волки выбивают». «Еще пара стрел, и ты покойник. Улетишь в столицу. Отвали от мобов и не трону. Сказал тебе». «Э, чё за... твою мать!» Крик противника Росу не понравился. Похоже, в их спор вмешалась третья сила. Попытавшись приподнять голову, дабы оценить происходящее, Рос заорал от нестерпимой боли. В лицо ударило что-то обжигающее, кусающее, будто стая разозленных ос. «Неизвестное существо наносит вам 384 единицы урона. Получен критический урон. Вы ослеплены». «Получен критический урон. Вы не можете подняться». Заниматься магией можно было и вслепую, но при этом сильно снижалась скорость чтения заклинаний. Рос первым делом вылечился, но рассеяться не успел. По посоху что-то ударило с такой силой, что раздался характерный треск, а логи пополнились никогда до этого невиданным сообщением. «Ваше оружие повреждено и нуждается в ремонте». Грубые руки подняли его, поставили на ноги. Перед глазами начало светлеть. И он увидел, что находится в окружении неприятного вида созданий, вроде горбатых питекантропов повышенной волосатости и с костяным гребнем, выпирающим из спины. «Неизвестное существо. Агрессивность. Неизвестно. Социальность. Неизвестно. Уровень. Неизвестно. Умение. Неизвестно. Характеристики. Неизвестно». Вскинул руку, инстинктивно кастуя стрелу хаоса. «Оружие повреждено и утратило все свои свойства. Применение запрошенного умения невозможно. Смените оружие или используйте заклинание без помощи неисправного предмета». Один из мобов ударил по посоху древком копья. Рос намек понял, спрятал поломанное оружие в сумку. Легкие дубинки, короткие копья, кинжалы на широких поясах, маленькие топорики, какие-то цепи с шипами. Арсенал у тварей был разнообразным. Один из мобов накинул Росу на шею петлю, закрепленную на длинной палке. Чуть затянул, потащил за собой. Волей-неволей пришлось шагать следом, замыкали шествие остальные твари. Слева от города показалась аналогичная процессия. Один моб тащит пленника, остальные твари тянутся следом. Увидев Ник, Рос не сдержал довольной ухмылки. Хэт-тест Джо, тот самый гаденыш с луком, пожалевший дохлых мобов. Видимо, так увлекся, что не заметил этой банды. Темный эльф, не зря Рос недолюбливал эту расу. Как, впрочем, и светлых, и всяких там полукровок. Рос старался идти как можно медленнее, хотя моб подгонял, то и дело дергал палку, из-за чего шею пережимало, голова начинала кружиться от недостатка кислорода, но он все равно плелся со скоростью черепахи. Спешить не в его интересах. Тварей нагонял питомец, получивший приказ защищать хозяина. Репт куда больше этих питекантропов, должен быстро их раскидать. Твари заметили Пета издалека и выстроились подковой, держа оружие наготове. Один из похитителей вышел вперед, поднял над головой короткий посох, с его вершины сорвался рой черных точек, ударил в подбегающего репта. Пет, запнувшись, поднял лапы, начал ожесточенно тереть морду. И не заметил, как подбежавшие мобы, окружив его со всех сторон, одновременно атаковали. Все было закончено секунд в 6-7. Рос понял, что питекантропы, если и слабее репта, то очень ненамного. Плюс Макс его неприятным дебафом очень их выручил. Бедолага-питомец даже сделать ничего не успел. Только слепо отмахивался. «Попался, сволочь!» – позлорадствовал приблизившийся хэт-тест Джо. «Из-за тебя все!» «В зеркало почаще смотри, и будешь точно знать, из-за кого все твои беды!» «Жаль, не прибил тебя, гада!» «Не горюй, эти ребятки сейчас все исправят». «Кто они вообще?» «Сходи на форум, почитай». «Чтобы придушили, пока тело брошу? Хрен тебе, я опыт терять не собираюсь». Росу было плевать и на него, и на опыт, да и общаться с подобным субъектом не хотелось, потому замолчал. За рощей, куда их в итоге привели, обнаружилось целое сборище все тех же мобов. Они здесь лагерь устроили. Фургоны на высоких колесах, парусиновые навесы, пасущиеся в стороне тягловые животные, похожие на динозавров, название которых Рос позабыл. По спине и длинным хвостам тянутся ряды костяных пластин, шея длинная, голова маленькая. Мозги там, если и есть, то в микроскопических количествах. Посредине располагался хлипкий загон, где сидело 4 игрока. Гном, орк, человек и нордер, или полукровка. Редкая раса. Ее не любят из-за хаотически расплённых по телу костяных бляшек, которые особенно некрасиво выглядят на лице. Будто оно облеплено мелкими черепашками. Даже игроки-мужчины не любят выглядеть уродами, а у женщины должна быть ненормальной, чтобы на такое согласиться. Первые два пленника – явные работяги, хотя и не безнадежные нубы. Рос определил, что снаряжение у них не из самых дешевых. Человек в кольчуге, поножи недёшевы. Шлем тоже выглядит дорого, а вот наручень не очень. Похоже, обычный воин, как и нордер. Экипировка у того была аналогичной. «Ребят, что тут за дела?» – спросил неугомонный эльф, едва их завели в загон. «Мы думали, ты нам как раз все расскажешь», – буркнул Нордер. Орк, очнувшись из характерного столбняка, что наблюдается при выходе из игры или мониторинге форума, покачал головой. «Ничего нигде про такое не пишут. Что за дела? Разве бывает, что мобы людей хватают?» «Бывает», – мрачно ответил воин. «Но здесь про такое не слышал, и мобы эти не распознаются». «Прибить бы одного каждого вида», – вздохнул Нордер. «Достижения дают за таких». «Ага, я сам об этом думаю. Неплохое, кстати, достижение. С двойной наградой. Чуток сразу, и потом еще в Академии добавляют. Только здешние мобы, как мне кажется, не торопятся дать себя прибить». «А это еще что за чудо?» К загону приближалась процессия из трех мобов, один из которых отличался от двух других, да и всех остальных. Заметно выше, не такой горбатый, даже какое-то подобие горделивой осанки имеется. Спину накрывает роскошный плащ, в руке вычурный длинный посох, вокруг вершины которого хаотично носятся ярко-зеленые точки. И самое интересное, у моба имелось имя. «Главарь шайки рабовладельцев Агитрик. Уровень скрыто. Умение скрыто. Характеристики скрыто. Внимание! Вы обнаружили именное существо, отсутствующее в мировом бестиарии. Это ваше второе именное существо. Вы зарабатываете поощрение, плюс 8 единиц бодрости. Для получения награды за открытие нового существа обратитесь в Академию магии». «Достижение дали», – обрадовался Хэт-Тест Джо. «Только какое-то нубское, всего одна единица здоровья». «А мне три ярости, даром не нужный», – пробурчал гном. «В Академии могут добавить», – заявил Нордер. «Это ведь именной моб, за такие там хорошие награды дают». «А ничего, что мы всей толпой его открыли», – уточнил Рос. «Одному, конечно, отдают больше, но и за такое что-то полагается». «Как выберется, непременно заглянет. У него уже много мобов открыто. Кто знает, вдруг дадут что-то очень хорошее за опт». Агитрик, остановившись возле загона, обвел его обитателей взглядом маленьких, глубоко утопавших в шерсти глазок, и скрипучим голосом произнес. «Вы наше мясо. Или умирать будете, или золото давать. Золота много надо нам. Работать будете, сколько скажут. И золото давать, сколько скажут. Лентяи останутся голодными, а кто сбежит, останется голым». Именной моб поднял посох. Из вершины вырвался тонкий луч, ударил орка в лоб. Тот, выпучив глаза, пораженно охнул. Несколько секунд пребывал в неподвижности, а затем замычал, затряс головой, вся одежда на нем вспыхнула и куда-то исчезла. Вместо нее остались непонятно откуда взявшиеся грязные короткие штаны и неряшливого вида куртка. Агитрик повторил процедуру с Хат-Тест Джо с тем же результатом. Затем очередь дошла до Нордера, и с ним схема дала сбой. Тот, застыв при попадании луча в лоб, через пару секунд заорал: «Убивайте себя, кто еще не...» Закончить фразу ему не дали. Он замолк, как и все остальные, не в силах выдавить ни слова. Очередь дошла до Роса как раз в тот момент, когда он выхватил кинжал с целью вонзить себе в грудь поглубже и провернуть там несколько раз, в надежде, что этого хватит для обнуления полоски жизни. Увы, не успел. Луч ударил быстрее, и тело перестало слушаться. Вопреки ожиданию, боли не было, только легкий зуд, да и тот почему-то не на лбу ощущался, а в области затылка. «Получено задание. Раб запертых земель. Условия задания. Выполнить норму добычи. Срок выполнения – 30 дней. Награда – свобода. Перемещение к границам захваченной территории или в любой известный вам город Империи Запада. Дополнительная награда – неизвестна. Размер награды зависит от величины перевыполнения нормы. На период выполнения задания вы лишаетесь всего имущества, кроме сумок. Имущество будет возвращено после выполнения. Отказ от задания невозможно. Альтернативное задание. Заплатите Агитрику выкуп в виде 14 тысяч золотых имперских гиней. Внимание! На период выполнения задания ваша текущая точка привязки сменяется на выбранную агитриком. Внимание! В случае побега или иного варианта развития событий, при котором выполнение задания станет невозможным, вы не сможете получить назад свое имущество. Внимание! Ошибка выполнения. На вас обнаружен предмет, содержащий сумки в количестве 4 штуки. Некорректная операция. Изъятие предмета без потери сумок невозможно. Корректировка условий. Предмет, содержащий сумки, останется в вашем инвентаре. Внимание! Утерян предмет. Зачарованное золотое кольцо Тельбита Мага. Внимание! Утерян предмет. Зачарованное кольцо лунной слезы. Внимание! Утерян предмет. Зачарованное магическое именное кольцо Дедрика Мастера. Внимание! Утерян предмет. Читая перечисление исчезнувшего добра, а перечисляли долго, Рос впал в ступор. Про такое он еще не слышал. Его только что ограбили самым наглым образом. Забрали кучу, хоть и не слишком крутых, но достаточно дорогих, тщательно подобранных вещей. И вернуть их, судя по описанию задания, можно будет только через месяц. Хотя не исключено, что он не все правильно понял. Часа три он провел в загоне, молча наблюдая, как мобы приводят новых жертв. Предупредить их никак не мог. Трижды проклятый Агитрик использовал невероятное по длительности действие заклинания, от которого напрочь отнимался язык. Оставалось лишь таращить глаза. Но беспечные бараны не догадывались, что их ждет, и покорно давали себя ограбить. Рос выбрался на форум и убедился, что там уже полно криков от таких же несчастных неудачников, как он. Многие им не верили, остальные костерили разработчиков, на чем свет стоит за покушение на самое святое, на личное имущество персонажей. Администрация отмалчивалась. Впрочем, она отмалчивалась в большинстве случаев, сколь бы скандальными они не были. До сих пор никто понятия не имел, что же происходит в Ролии и как надолго затянется этот бардак. Были лишь предположения, главным образом неправдоподобные. Одно понятно – это не нашествие тупых мобов, которые периодически случаются в самых разных пограничных провинциях. Поимка игроков ради эксплуатации, да еще с полным ограблением – это нечто новенькое.